Глава 9. Менеджеры заставляют, лидеры вдохновляют. Руководители организации во всем мире подсознательно считают, что большинство их подчиненных — упрямые ослы, которых надо постоянно погонять, и лишь немногие сотрудники достаточно мотивированы и готовы действовать по собственной инициативе. Конечно, руководители никогда не заявляют об этом столь прямолинейно, но именно так они думают в глубине души. По их мнению, такое положение вещей — неотъемлемое бремя руководства. К счастью, дни рыкающих погонщиков-рабов с кнутами давно прошли, и способы повышения производительности труда в наше время гораздо изысканнее. Но неужели это все, на что мы способны? Кто лучше справится с заданием? Служащий, который должен, поскольку босс дышит ему в затылок, или тот, кто сам хочет его выполнить? Разумеется, второй. Как только вы или я берем к нам в автобус новичка, наша задача сделать так, чтобы ему нравилось работать ради общей цели. Чем больше людей, от рядовых сотрудников до руководителей, понимают пожелания клиентов и стремятся эффективно их исполнять, тем стремительнее крепнет наш успех, а наше личное недовольство постепенно исчезает. Во что я верю? Я верю, что во всех нас заложены две основные потребности. Первая — потребность созидать, и вторая — потребность в отношениях. Мы не созданы для того, чтобы бесцельно барахтаться в этой жизни. В нас сидит желание создавать что-то значимое. Это может быть что угодно, от написания картин до постройки дома и полета на Луну. Мы так устроены, ищем и стремимся к достижениям в разных областях, чтобы потом можно было оглянуться назад и с чувством гордости сказать: «Это сделал я». В то же время для нас очень важны отношения с другими людьми. Нам нужно находиться с кем-то рядом, чтобы поговорить и быть услышанными. Мы хотим взаимодействовать, узнавать новое, помогать ближним и даже любить. Почему нет? Задача любого бизнес-руководителя в том, чтобы осознать эти две потребности людей и направить их на благо своей организации. Мне нравится, как Джеймс Отри, бывший президент Meredith Corporation, издатель десятков, если не более, журналов, написал в одной из своих книг: «Подобно искусству и науке, бизнес можно открыть и понять через интеллект и воображение. В зависимости от интеллекта и воображения он или развивается, или деградирует». Фактически бизнеса нет, есть только люди. Бизнес существует только среди людей и для людей. Эта истина кажется довольно простой, ее можно применить к любому аспекту бизнеса, но, похоже, не так много бизнесменов ее понимает. Возможно, читая экономические прогнозы, изучая индикаторы и коэффициенты, какой-нибудь инопланетянин и решит, что на рынке трудятся чьи-то невидимые руки. Легко забыть о том, кто действительно стоит за всеми цифрами. Любой показатель от уровня производительности до зарплат — просто инструмент, который люди придумали, чтобы оценивать результаты предприятий, на которых также работают люди. Главное в работе менеджера — не цифры, а мотивация. А цифры не мотивируются. Последнее предложение следовало бы написать жирным шрифтом и заглавными буквами. Мы, руководители компаний и организаций, не играем в числа. Мы работаем с людьми, клиентами, сотрудниками, коллегами, собственниками и всеми остальными, стремясь достичь лучших результатов. Если вы не верите в то, что для любого человека важны его предназначение и взаимоотношения, то вы рискуете превратиться в довольно темную личность — эксплуататора. Вся ваша жизнь начнет уходить на демонстрацию силы. Вы станете использовать любой шанс, чтобы извлекать из талантов и денег собственную выгоду. Очень скоро люди перестанут вам доверять, видя, что им снова и снова не позволяют преуспеть, стать лучшими в своем деле. Они почувствуют себя раздавленными или уйдут туда, где обстановка не будет такой давящей. Я так подробно об этом говорю, чтобы продемонстрировать разницу между менеджерами и лидерами. Первые заставляют, вторые вдохновляют. Если вы постоянно принуждаете сотрудников, контролируете их, отчитываете их, то не говорите, что вы лидер. Задумайтесь о том, как вы можете измениться, чтобы вдохновлять своих подчиненных. Что скрывается за лозунгами? Ваше стремление вдохновить сотрудников, однако, не означает скандирование восторженных лозунгов. Напротив, пустословие вам навредит и лишь вызовет циничные отношения у подчиненных. Вы наверняка читали известный роман Джорджа Оруэлла «1984» с его новоязом. Например, там был такой термин, как «радлак» — «лагерь радости», что на деле означало «каторжный лагерь». Вот лишь несколько примеров из современного жаргона руководителей. «Мы — команда». Конечно, это замечательно, но только если участников команды объединяет общая цель. У команды игроков в американский футбол есть более амбициозная цель, чем просто носить одинаковую форму и приветствовать друг друга на манер «дай пять». Цель — набрать максимальное количество очков, занеся мяч в зачетную зону противника. У каждого игрока есть своя роль для достижения общей цели. Кроме того, у команды свой распорядок. Игроки должны приходить на тренировки в определенное время. Они должны выучить тактические схемы игры, выполнять то, что от них требует тренер. Руководители, которые легкомысленно используют клише про команду в своих речах, не подчеркивая при этом цель или набор ожиданий, понятные для каждого и каждым принимаемый, зря напрягает голосовые связки. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди решают уйти на пенсию? Очень часто потому, что они провели жизнь на службе, но никогда не чувствовали, что их усилия в итоге приводят к какому-то значимому и ценному результату. Они просто потратили жизнь на работе, выполняя определенные функции, а теперь им очень хочется выпрыгнуть из этой клетки. «Вы партнеры!» Это новое, осовремененное наименование сотрудника — партнер. У меня вопрос. Партнеры в чем? Тот, кому так обращаются, чувствует себя частью чего-то большего, соучастником общего благого дела. Если нет, то все это лишь навешивание красивых ярлыков, которые абсолютно ничего не значат. Не представляете, как часто мне доводилось консультировать компании, где все друг друга величали партнерами. И стоило мне случайно поинтересоваться: «Хорошо, а какая цель у этой вашей компании? Вы партнер в каком деле?» В ответ — пустые, непонимающие взгляды, и только. Люди не могли ответить ничего внятного. Они понятия не имели. «Мы — семья!» Слово «семья» очень эмоциональное и дорогого стоит. Оно вызывает чувство любви, безопасности, ассоциируется с заботой, защитой, благополучием, родством, наследием. Даже если люди росли в неблагополучной среде, все равно у них есть представление о том, какой должна быть их семья. Сравнить место работы с семьей значит замахнуться слишком высоко. Значит, люди в организации действительно заботятся друг о друге, живут интересами друг друга, помогают друг другу развивать таланты и думают о своих коллегах только хорошее. Если это не так, то слово «семья» не подходит. Если компании устраивают летом корпоративные выезды на природу, а зимой — рождественские вечеринки, они движутся к формированию сотрудников чувства общности. Похвальное начало, но еще многое можно сделать для создания в компании по-настоящему семейной атмосферы. «Мы за слаженность!» Руководители компании постоянно говорят об этом. Но когда пообщаешься с ними, то оказывается, что они даже не знают, что это такое. Это не просто выстраивание персонала в шеренгу на военный манер. Я выступал перед различными группами сотрудников и давал им задания за 7 минут написать, что представляет собой их компания, и их ответы поражали своим разнообразием. Это было безнадежно. В организации, где есть настоящая координация, каждый, вплоть до только принятого сотрудника на самой низкой должности, знает цели компании, ее стимулы. Они знают, в каком направлении компания собирается идти дальше и почему это важно лично для них. Они понимают ожидания клиентов и знают, как вести себя в сложившихся ситуациях. «Мы всегда готовы делегировать полномочия!» Это обещание отвечает заветному желанию каждого сотрудника. Никому не по нраву ощущение бесправия. Люди страстно жаждут чувствовать, что способны менять этот мир. Они хотят думать, а не просто работать руками и ногами. Они мечтают, чтобы им доверили представлять интересы организации. Но если подчиненные потратили из фонда компании 10 центов, за которые приходится письменно отчитываться, они не чувствуют, что руководство доверяет им, не сомневается в их способности принять разумное решение. Они не участвуют в продвижении компании. Они — легко заменяемая шестеренка в механизме. «У нас политика открытых дверей». Слоган расшифровывается так. Вы можете обратиться к боссу в любое время и обсудить, что вас волнует. Вам не нужно льстить ему или ей. Вам позволено говорить открыто то, что думаете. Но в очень многих компаниях сотрудники не смеют поднимать неудобные вопросы. Они боятся, что их станут преследовать. Наслышно о том, что случилось с последним разоблачителем. И уверены, что лучше помалкивать. Поэтому дверь, возможно, и открыта, но лишь несколько смельчаков решаются ступить на порог. Популярность телешоу «Босс под прикрытием» строится на том, что руководители решают выйти из своих кабинетов и узнать, что происходит у них в отделе продаж или на стройплощадке. Там они слышат, как подчиненные ненароком высказывают накопившиеся у них претензии к руководству. Неудивительно, что зрителям нравится смотреть это шоу. Многие из них, без сомнения, не против так же откровенно высказать все своему начальству. «Мы — компания формата «бизнес для бизнеса», управление взаимоотношениями с корпоративными клиентами, B2B. Да, но в компании, которой вы продаете ваши товары или услуги, работают живые люди, у которых свои вкусы, чувства, мнения, желания и стремления. В их власти решать, иметь с вами дело или нет. Например, если вы изготавливаете полупроводниковые чипы и продаете их компаниям Hewlett-Packard, Dell или Toshiba, то вы не только работаете с микросхемами в стерильной комнате. Чипы не разговаривают с материнскими платами. Вы создаете продукт и хотите, чтобы его у вас приобрели люди в другой компании для использования в своих продуктах. Те, в свою очередь, хотят, чтобы потребители купили их продукты себе домой или в офис. Бизнес — лишь общее слово для многоуровневого процесса взаимодействия между людьми. Профессиональный сленг не должен заслонять этот факт. Мотивируя сотрудников, руководители должны тщательно выбирать слова, а не просто швыряться лозунгами, иначе подчиненные почувствуют, что их не уважают. Разговоры ничего не стоят. Важно, что стоит за словами. Слова, если их используют правильно, становятся тем клеем, который скрепит организацию и превратит ее в эффективную команду. Ради чего работать? Подчиненных вряд ли вдохновит на усердный труд чуждая им цель. Например, рост годовых дивидендов руководства или хорошее впечатление, которое их босс произведет на свое начальство. Ими движет лишь их собственная цель. Польза будет для всех только тогда, когда она совпадает с целями организации. О чем же в глубине души мечтают сотрудники? Заработать на жизнь, конечно, но еще сильнее они хотят чувствовать, что их уважают, что они полезны. Им хочется с гордостью взглянуть на выполненную работу и назвать ее отличной. В статье в Гарвард Бизнес Ревью профессор Гарвардской бизнес-школы Клейтон Кристенсен написал: «Фредерик Херцберг, блестящий психолог бизнеса, живший полвека назад, предложил теорию, в которой он четко показывает, как понять, что вы счастливы в работе. Он утверждает, что мощной мотивацией в нашей жизни являются не деньги, а возможность учиться, брать на себя большую ответственность, помогать другим и получать признание за свои достижения». В конце статьи Кристенсен как бы вторит этой точке зрения. «Управление – самая благородная работа, если ее выполнять качественно. Никакая другая область деятельности не предлагает столько разных способов помочь людям учиться и расти, брать на себя ответственность и добиваться признания за свои достижения, вносить вклад в общее дело. Заключение сделок не приносит такого морального удовлетворения, как раскрытие потенциала человека. Я хочу, чтобы студенты, покидая мой класс, накрепко это усвоили». Безусловно, деньги играют роль в мотивации сотрудников. Вы долго не протянете, платя рабочим на 50 центов меньше в час, чем ваши конкуренты. Но это не самый главный фактор. Важнее — увлеченность общим делом. Когда появляется увлеченность, большинство людей в мире хотят отличиться. Им необходима обстановка, в которой они смогут себя проявить. И они ждут, что мы, как руководители, такую обстановку им предложим. Когда я рос в Германии, один мой соотечественник по имени Вильгельм Фуртвенглер считался, наверное, величайшим дирижером 20 века. Его Берлинский филармонический оркестр звучал потрясающим. У него хватило мужества остаться в Германии во время Второй мировой войны, и он очень раздражал нацистов тем, что не поддерживал их гнусную идеологию. Он отказывался приветствовать нацистов, выкидывая вперед правую руку и подписывать письма словами «Хайль Гитлер», как все остальные. В Рейхе очень хотели от него избавиться, но не решались, поскольку он был всемирно почитаемым музыкантом. Много лет спустя я смотрел по телевизору интервью с одним американским музыкантом, который сразу по окончании войны поехал в Германию, мечтая попасть в оркестр Фуртвенглера. Его попросили рассказать о своих впечатлениях. «Давайте я вам расскажу о моем первом дне в оркестре», — ответил он. «Я стоял в дальнем углу зала, где репетировал оркестр, и изучал ноты с моей партией, готовясь присоединиться к музыкантам в следующем отделении, но не мог сосредоточиться. Я вдруг осознал, что никогда раньше не слышал такой музыки. Оркестр играл на уровне, который мне казался недостижимым для человека. У меня мурашки по спине бежали. Тут я присмотрелся и увидел, что оркестром дирижирует не ассистент дирижера, а сам Фуртвенглер. Этот музыкант пересек океан и приехал из США в Германию не ради денег. Он приехал, чтобы ощутить благоговение перед совершенством. У великих лидеров и требования высокие, и они ими никогда не поступаются. Но это не останавливает людей, решивших идти за ними. Да, иногда они вздыхают и жалуются, как трудно угодить их руководителю, но в душе они понимают, что их усилия не пропадут даром. Они тоже хотят быть лучшими, хотят, чтобы ими гордились их друзья и семьи. Найти правильный подход. Все люди разные, и потому вдохновить их на отличную работу бывает сложно. Мне вспоминается помощник управляющего рестораном на одном из моих первых мест работы в качестве руководителя департамента Hyatt Regency в Чикаго. Это был смышленый молодой человек, но качество работы меня не устраивало. Будучи неопытным руководителем, я довольно часто его отчитывал. Мы то и дело спорили с ним у меня в офисе. Дошло до того, что однажды я сказал коллегам на встрече персонала: «Все, я его уволю». «Правда?» — спросил заведующий номерами. «А не возражаете, если я его к себе возьму? Думаю, он неплохо справится с работой на стойке регистрации». «Да пожалуйста, если уж вам так хочется», — ответил я. «По-моему, он вообще нам не подходит». Оказалось, что с новой должностью парень справляется прекрасно. Со временем его перевели даже на более ответственную работу в гостиничном бизнесе. Я задумался, где же я ошибся. Я слишком прессовал его, не понимая, что ему нужен подход помягче. Мне следовало отвести его в сторону и спокойно спросить: «Помнишь, как вышло вчера? Разве этот случай отражает наш девиз «Дамы и господа обслуживают дамы господ»? Как же надо было поступить?» Теперь, оглядываясь назад, я уверен, что парень нашелся бы, что ответить на мои вопросы. Джеймс Отри верно заметил. Хорошее руководство в широком смысле подразумевает любовь. Если вам не по себе от этого слова, говорите «забота», потому что правильное руководство включает в себя заботу о людях, а не манипуляцию ими. Усилия себя оправдывают. Годы спустя мне приятно видеть, что мои подчиненные, включая того молодого человека, продолжают успешно работать, независимо от того, правильно ли я их мотивировал в свое время или нет. Я счастлив, что мои бывшие сотрудники сегодня занимают ключевые посты в нашей индустрии. Недавно я посетил грандиозную церемонию повторного открытия отеля на Бали в Индонезии. Раньше это был отель «Ритц-Карлтон», но теперь владельцы попросили руководство группы отелей «Капелла» взять его под свой контроль. Устроили грандиозный торжественный прием, на котором присутствовали сотни важных персон — политики, старосты местных деревень, туроператоры, менеджеры по туризму и так далее. Меня попросили выступить с небольшой речью о том, каким нам видится будущее отеля. После выступления меня ожидал застенчивый молодой индонезиец. «У вас есть минутка, мистер Шульце? Я знаю, вы очень занятой человек». «Да, конечно, можем поговорить», — ответил я. «Мистер Шульце, когда вы открыли отель еще как Ритц-Карлтон, я работал в нем официантом, обслуживал банкеты. Я был на вашей самой первой встрече с персоналом, стоял вдалеке и внимательно слушал. Когда вы ушли, я забрал с собой лекционные плакаты, нарисованные вами, и дома их снова изучил. Я и сейчас могу повторить все, что вы тогда говорили. Теперь я главный управляющий отеля в Убуде, одно из самых популярных туристических мест на Бали. Высоко в горах. Я просто хочу поблагодарить вас». Как же я был рад это услышать. Его признание осчастливило меня на весь день и даже больше, на целый год. Позже, размышляя об этом случае, я вспомнил своего первого метрдотеля, который вдохновил меня, подростка, заботиться о гостях. И вот история повторилась. Гера Цейтлера никогда в первую очередь не интересовало число гостей или сумма их чеков. У него я научился интересоваться не деньгами, а тем, за что эти деньги платят. Когда бы я ни проводил вводный курс для персонала, я всегда надеюсь, что хотя бы один человек в аудитории правильно уловит все, что я говорю, пропустит все сказанное через себя и использует на благо своего будущего. Значит, мои молитвы услышали. Умение вдохновить сотрудников крайне важно для успеха организации, и порой оно приносит результаты, которых мы и представить себе не могли.